До перехода в команду Якокки Дик Дач набирался долголетнего опыта в General Motors и Volkswagen. Тот, в свою очередь, перетащил из прежней автоимперии дюжину высококлассных молодых специалистов. Всех не перечесть. Одни, надеясь на новые перспективы, другие, чтобы отомстить, третьи в надежде, что им развяжут руки, четвертые, что они резко пойдут вверх и тому подобное. В одиночку и группами переходили через невидимую линию фронта и начинали воевать против тех, с кем еще вчера делили хлеб. Одни считали это предательством, другие — геройством, ибо они шли в разваливающуюся компанию, чтобы своим трудом, упорством и талантом поднять из руин корпорацию Chrysler. Вице-президент Хэл Сперлих, работавший на Якокку еще в бытность его президентом на Форде, стал вице-президентом по планированию продукции Крайслера. Он был личным другом Якокки, перешел в Крайслер раньше. В свое время Якокка не сумел защитить своего друга и единомышленника от Генри Форда, который даже запрещал им садиться на заседаниях вместе. И он проложил путь, по которому, собственно, Ли Якокка переметнулся, вопреки условиям полуторамиллионного контракта, в Крайслер. Якокка стал председателем правления, а специалисты Форда — мозговым трестом Крайслера. Таким образом, весь верхний эшелон новой власти был создан из кадров, выпестованных Фордом, и, естественно, они стали насаждать методы делания автомобилей и денег, практикуемые в Ford Motor. Все это дает возможность предполагать, что Якокка загодя готовился к переходу в Chrysler и собирал всю необходимую информацию конфиденциального характера, которую он позже с большой выгодой использовал. Форд ничем не лучше Якокки, и при случае, если бы талант позволял, поступил бы точно так же. Может, потому и проиграл, что в новых условиях не тянул против новых хищников. Тем более любопытно отметить, что, будучи еще президентом Форда, Якокка перетянул не один десяток одаренных специалистов не откуда-нибудь, а из Крайслера, пользуясь тем, что Форд больше платит и предоставляет лучшие возможности для роста, дерзания и отдыха. Таковы законы бизнеса. Хотя Форд и Крайслер с не меньшим упорством борются за выживание, победа сделала Ли Якокку звездой и кумиром Америки. И детям, живущим в малоимущих районах, школьные учителя вдалбливают: «Учись хорошо! И станешь как Якокка». О жестокости конкуренции можно говорить без конца. Курьезным откровением для Якокки и его супруги было то, что после ухода из Форда они могут приглашать на обеды и сами ходить в гости к супругам Эстес. Будучи соседями по кооперативному дворцу, они в течение многих лет делали вид, что не замечают друг друга. Никогда не здоровались, не заговаривали даже о погоде, не говоря о том, чтобы перекинуться парой слов об автомобилях. Дело в том, что Эстес тоже был президентом, но президентом General Motors. Нет худа без добра. После того, как Якокку изгнали, оказалось, что они давно симпатизировали друг другу. Но эта краткая дружба так же быстро кончилась, как и началась. Едва прошел слух, что Ли станет работать на Крайслере, как они вновь перестали замечать друг друга и здороваться. Два президента могущественных монополий не могут говорить между собой на самые банальные темы, не говоря уже о бухгалтерах и среднетехническом персонале. Если случайно партнер по теннису окажется из конкурирующей корпорации, или жены, будучи школьными подругами, перезваниваются между собой, то это верный признак того, что они вскоре потеряют работу или в любом случае окажутся под колпаком контрразведки корпорации. В мире шпионажа все имеет значение. Служащий компании Chrysler подслушал разговор, из которого стало ясно, что лучший фотограф Форда гуляет по Парижу. В этом не было ничего необычайного. Однако соответствующие службы связались с представительством Крайслера в Париже и установили, что Форд собирается сфотографировать новую модель, разумеется, секретно, на фоне Эйфелевой башни. Выяснилось также, что после съемок фотограф отправляется в Гонконг. Получив необходимую информацию, эксперты сделали вывод, что Форд на ближайшие годы планирует выпуск так называемого мирового автомобиля, компактного, недорогого, высокостандартизированного, пригодного для всех районов мира. Соответственно, свою стратегию на 80-е годы стала строить и Chrysler. Это лишний раз свидетельствует о значении секретов в конкурентной борьбе, цены на которые постоянно растут.